Добрый день. Я и мой товарищ Саша Козлов, мы вместе приветствуем вас нашим очередным виртуальным уроком. Как обычно, мы сегодня продолжим наше занятие по предисловии к книге «Талмуды Сарасферот», «Агдамали Талмуды Сарасферот», так называемая. Но вначале я бы хотел вам еще раз напомнить про конгресс февраль 2009, который у нас состоится здесь в Израиле со 2 по 4 февраля. Здесь у меня есть адрес, по которому вы можете писать и записываться на конгресс. kabbalagroup.info. kabbalagroup.info. Я очень советую, если есть хоть малейшая возможность побывать здесь на конгрессе, записаться и прибыть. Потому что особенно в наше время, особенно в том движении, в котором находится весь мир, такое сотрудничество, такое собрание, оно даст каждому из нас огромную силу. Как говорит, как объясняется нам в статьях о товариществе, когда собираются все вместе, то каждый проникается силой всех остальных. И тогда есть у каждого сила, если он получает от всех остальных, прорваться сквозь этот махсом, который отгораживает нас от высшего мира. Если человек желает соединиться с другими, если он всей душой и сердцем хочет быть вместе, понимает, что только в этом общем кли мы можем достичь раскрытия духовного мира, высшего мира, Творца, то вот это вот его желание соединиться с другими, оно одновременно вызывает изнутри этого желания высший окружающий свет, Ормакив так называемый, и он раскрывает человеку настоящее кли, соединение душ, то, что он желает ощутить, и в нем высший свет. И в высшем свете он раскрывает его первопричину, то есть Творца. Так что прибыть на конгресс очень важно. Я советую вам всеми силами буквально пробираться сюда, как только можно. И любые вопросы или проблемы, пожалуйста, пишите по этому адресу kabbalagroup.info. И, кроме того, задавайте в течение урока вопросы, мы попытаемся во второй части урока на них ответить. Итак, я продолжаю предисловие к Талмуду Сарасферот, предисловие к науке Каббала, так называемое, пункт 27. Мы разобрали с вами уже несколько тем из этого предисловия, сейчас он начинает новую тему. Предисловие как бы у него идет... так как бы разделено внутренним смыслом на несколько частей. Вот 27-й пункт, он говорит, уже начинает разбирать, что же такое наука Каббала. Он говорит, наука Каббала состоит из двух частей. Тайная часть, которую можно раскрыть лишь человеку, уже достигшему понимания всех действий Творца. Тайная часть науки Каббалы состоит из действия созидания, так называемого Маасе Меркава, и первичного действия, называемого Маасе Берешит. И трех первых сферот, гар, парцуфа, кетер хохма бина, называется гар, или головы парцуфа. Это тайная часть. Если мы разделим все мироздание на его основные части, наш мир, затем осия, яцера, брия, Парса, и дальше идет, сделаем так, Малхут, Зерампин, Аба, Веима, Мира, Ацилут, Аба, Веима, здесь я разделяю их пополам, дальше идет Парцуф, Арих, Ампин, и Парцуф, Атик, и дальше идет уже Мир, Адам, Кадмон, и Бесконечность. И бесконечность. Между мир Адам Кадмон и Атиком есть разделение, которое называется табур. Между Аба Вима, посреди которой делится, это называется Парса де Ацилут. Весь вот этот вот кусок из этих пяти парцуфим называется мир Ацилут. И эти миры Брия и Цира Асия и наш мир. А здесь, что разделяет, это Сиюм. Так вот, говорит нам Баля Сулам так, что наука была состоит из двух частей. Тайная часть – это вот это вот, высшая. Тайная часть. И следующая, низшая часть мира Ацилута называется явная, которую можно, необходимо раскрывать всем. То есть и можно, и необходимо раскрывать всем. Вот это вот явная часть. Явная часть. Явная часть Кабалы, наука Кабала называется семь нижних сферот, зад парцуфа. То есть эта часть парцуфа называется гар, гимель сферот решенот, а эта часть парцуфа называется зад, зайн сферот тахтонот. Устройство мира Ацилут, управляющего мирозданием, таково, что часть действий Творца, гар мира Ацилут, скрывается, поэтому называется тайной. То есть здесь действия Творца скрытые. Я тут напишу. Скрытые действия Творца. То есть это часть действий, где Творец скрывает свои действия. А зад мира Ацилут – это явные, то есть желательные для раскрытия действия Творца. И также должен поступать человек, который изучает Кабалу. То есть, если, допустим, я изучаю Кабалу, и передо мной находитесь вы – то я пытаюсь вам рассказать, как знающий, ощущающий, постигающий, все равно я обязан себя ограничивать и объяснять вам и рассказывать вам, только начиная с парса мира Ацилут и ниже. Явные действия Творца. То есть то, что происходит от его воздействия и уже в нашем мире. То есть здесь его сила действует, организуется, здесь есть план действий, а дальше этот план входит уже в реализацию и проходит прямо до нашего мира. Так вот, мы с вами изучаем в науке Кабала, и раскрывается она только в этом своем явном виде. То есть вот эта вот часть, это является темой. Темой, тема, давайте напишем тема, изучение. И только она изложена в каббалистических книгах. А тайная часть, она ни в одной каббалистической книге не изложена. Не потому, что у каббалистов есть какие-то тайны, а просто потому, что невозможно их изложить нашим языком. Есть так называемый Мегилат Старим. Мегила – это как книга, а Старим – это от слова сод, тайна. Мегилат Старим – это такие, есть некоторые записи каббалистов, где они в определенных значках очень-очень такими намеками сообщают друг другу некоторые такие намеки, что ли, направления как бы на эту тайную часть. Но в общем, она практически нигде не объясняется и нигде не раскрывается за неимением букв, слов, выражение. Потому что задняя часть вот этого вот Аба Ваима, здесь находятся буквы от Алиф до Тет. Первые 9 букв алфавита. В Зарампине находятся буквы от Юд до Цадик. От буквы Алиф до буквы Тет это единицы. От Юд до Цадик десятки. Это буквы такие, которые обозначают собой десятичисленные цифры. И Малхут в ней 4 последние буквы. Кув, Рейш, Шин и Тав. Потому что Малхут состоит всего из 4 сферот. И вот здесь вот находятся все буквы алфавита. И поэтому все, что мы можем с помощью их сложить, выразить, объяснить, это все только явные действия Творца. А выше Парсы де Ацилут букв нет, слов нет, выражений нет. То есть там совершенно существует другое общение. Там общение уже на уровне мыслей взаимных, на уровне сопоставления экранов. Там совсем другой вид общения, знаете, как гипнотически, допустим. И поэтому эта часть мира Ацилут называется скрытая или тайная. Человек, постигающий тайную часть Каббалы, говорит Бааль ха-Сулам в пункте 29, получает огромное вознаграждение, продвижение и наполнение за то, что не раскрывает постигаемое, а человек, постигающий явную часть Каббалы, получает огромное вознаграждение за то, что раскрывает эту явную часть. И поэтому эти две части называются, верхняя тайная называется тайной, а нижняя называется вкусы. Вкусы. Поэтому и сказано, раскройте и вкусите, как прекрасен Творец. То есть нас призывают достичь хотя бы вот этой явной раскрытой части мира Ацилут. Скрытие и ограничение на раскрытие и передачу всегда относилось только к тайной части мира Ацилут. Гар мира Ацилут. То есть, если было запрещение на что-то когда-то вообще в науке Каббала, то оно касалось, в общем, этой тайной части. Есть вопрос, а как ее вообще тогда можно раскрывать, если все равно нету слов и нету букв, нету никаких возможностей ее изобразить? То есть, даже если вы меня попросите что-то рассказать, и мне что-то известно, я все равно не смогу этого сделать. Это такие действия, которые в нашем языке не описываются, им нету эквивалента в нашем виде. Они находятся вне времени, вне пространства, вне перемещения. Они находятся в таком состоянии, когда нет прошлого, настоящего и будущего. В них нет действий практически никаких. Потому что если нет прошлого, настоящего и будущего, если причина и следствие практически вместе соединены в одно целое, потому что раскрывается абсолютно все. Тогда нет того, что сейчас я знаю и чего-то не знаю, а потом не будет ясно. Когда эта часть абсолютно раскрывается для человека, то тогда не возникает никаких вопросов, не возникает никаких ответов. И не о чем разговаривать, потому что любой разговор, он основан на передаче какой-то информации. А если она ясна всем, то нечего друг другу передавать. А как это может такое происходить? От того, что мы вместе соединяемся в такое общее, слитое, единое кли, когда просто пропадает, пропадает вся, все отличие нас друг от друга. И поэтому пропадает возможность объяснения. Не надо ничего никому объяснять. Те, кто находится в этой тайной части, верхней части мира Ацилут, они просто все знают, все понимают, все ощущают, находятся в абсолютном состоянии. И поэтому для них, конечно, уже существует только одна проблема. Как все-таки объяснить нам, маленьким, подняться из нашего мира, через мир Асия и Церабрия, в явную часть мира в Ацилут, а затем уже, как сможем, поднимемся и в эту тайную часть. Хотя, конечно, цель творения и задача, которую мы обязаны будем над собой произвести, это подняться по всем ступеням до самого мира бесконечности. Так вот, тайная часть. Эту скрытую часть каббалистических знаний можно передавать, пишет Баля Сулам, только особым ученикам, уже постигшим таких ступеней очищения и подобия Творцу, которые соответствуют гармира Ацилут. То есть такое соединение между собой, оно называется ПЛП. Передача информации называется ПЛП. Вы встретите это в каббалистических источниках. П – это род, место, где в духовном парцуфе стоит экран, и поэтому в той мере, в которой у нас существует взаимный экран между собой, в той мере мы можем передавать эту информацию. Соответственно, во всех написанных, отпечатанных книгах по науке Каббала мы не найдем даже упоминания о скрытых знаниях Агар Мира Ацилут, ибо их скрывает уже его первый парцуф – Атик. Атик в переводе означает, он от слова «неэтак», то есть отрезанный, отторженный, отделенный, изолированный. Ибо их скрывает его первый парцуф – Атик, а все излагаемое в каббалистических книгах – это явная часть науки Каббала, которую каждый каббалист обязан раскрыть. То есть не для себя, для других. Для себя он обязан раскрыть все даже выше парса мира Ацилут до мира бесконечности. Великие каббалисты всех поколений выпускали книги по Каббале, созданные ими с уровня подобия Творцу. И нет большего раскрытия, чем написание книги и выпуск ее в свободную продажу. То, что ее может приобрести любой человек, и может быть это будет ему во вред. Отсюда ясно, что все истинные каббалистические книги относятся только к явной части творения, которую можно раскрывать всем, и это раскрытие которой зависит избавление от страданий и возвышение всего человечества к Творцу. То есть то, что нас призывает наука Каббала раскрыть, она нас призывает подняться до этого мира Ацилут и даже выше его парсы, но раскрывать только вот эту часть. Почему? Потому что эта часть, она говорит об исправлении. А более верхняя часть, она уже говорит о том, что существует высшее исправление. Это знаете, как, допустим, у меня есть машина. Так вот, инструкция, которая сейчас мне дана, для того, чтобы исправить эту машину, исправить свою душу. Это как машина, на которой я совершаю подъем в высший мир. А когда я этот подъем уже совершу, тогда уже я на этой машине на исправленной. То есть я ее исправляю, чиню, и вот достиг я части парса мира Ацилут, машина полностью исправлена. То есть все вот эти вот буквы, все силы, каждая буква олицетворяет собой силу определенную, определенное духовное свойство. Я их все в себя вобрал, я проникся ими, они во мне уже существуют, и вот тогда я с помощью этих свойств начинаю уже свободное путешествие выше парсы мира Ацилут. Так вот, наука Каббала, в принципе, призывает нас подняться до мира бесконечности, но призывает всех нас к осторожности, чтобы мы понимали и не путали людей, и излагали все очень явно только в тех действиях, которые помогут нам сделать исправление. А сейчас мне не надо знать, что потом я буду делать со своей машиной, когда я ее исправлю, со своей душой. Куда потом дальше, в какие высоты, в какие измерения я вдруг на ней начну путешествовать. Это вещь, которую мы все равно сегодня понять не можем. Потому что весь наш мозг, все наше сознание, оно построено совершенно по другому принципу. На принципе противостояния добра, зла, плюс-минус, наполнение, отдача. А там это все сливается вместе. Пункт 31. Спасение от всех страданий и достижение вечности счастья, совершенства, возможны только при моральном подъеме к Творцу всего человечества. Что может быть осуществлено только высшим светом, который изначально создал нас в нашем настоящем, самом низшем из всех существующих состояний. Высший свет уменьшением себя создает в нас страдания, чтобы в итоге их накоплений мы осознали необходимость освобождения от них. То есть страдания сами по себе не являются самоцелью. Они не для того, чтобы мы сами себя ели, или для того, чтобы мы этими страданиями наслаждались. Страдания необходимы нам для того, чтобы мы постепенно, как можно скорее от них избавились, чтобы они служили нам стимулом движения вперед. Чтобы в итоге их накопления мы осознали необходимость освобождения от них и сами, посредством изучения науки Каббала, вызвали на себя воздействие высшего исправляющего света. Очевидно, что противники изучения науки Каббалы отдаляют освобождение человечества от страданий. Что он хочет сказать? От чего страдания и от чего их, и как от них можно избавиться? Говорит он так. Мы находимся в состоянии, которое называется наш мир. На уровне нашего мира у нас существуют желания, пища, секс, семья. Это желания телесные. Затем существует власть, слава. Ой, извиняюсь, неправильно написал. Деньги или богатство. Власть, слава и знания. Это желание общественные. Общественные. Все эти желания, они называются наш мир. Когда эти желания в человеке как-то более-менее реализуются, в них возникает еще одно желание, но оно уже не относится к нашему миру. Все вот эти желания, наш мир, они называются сердце человека. Сердце. На иврите сердце лев. И внутри этих желаний возникает дополнительная точка. Но она уже относится к высшему миру. Эта точка называется точка в сердце. Вот эта точка в сердце, она уже является зародышем будущей души. В принципе, почему она существует во мне в виде точки? Потому что вот эта система, вся система духовного мира, которая представляет собой одну единую душу, называемую Адам, она мной не ощущается. Я существую внутри этой системы, но совершенно не связан с остальными душами. А эта точка, на самом деле, которая нас сейчас тянет вверх, она неосознанна нами, ее истинное желание. Но это истинное желание, оно, в принципе, направлено к связи с остальными людьми. К связи с ними. Чтобы мы включились в эту систему как одно целое. Но это желание мое, оно разбито. Что значит разбито? Я хочу подключиться ко всем остальным не ради того, чтобы отдавать, чтобы совместно с ними оживлять эту единую конструкцию, единую душу, а для того, чтобы получать от них, для того, чтобы использовать их ради себя. И получается, что человек вместо того, чтобы относиться правильно к другим, относится к ним абсолютно противоположно. В этом заключается вся наша проблема. Поэтому, с одной стороны, мы получаем страдания от всех этих наших в нашем мире проблем, да, которые нас выталкивают в высший мир. Это то, что сегодня начинает ощущать все человечество. Так? Страдания. И с другой стороны, мы начинаем ощущать какое-то желание непонятное к чему-то неизвестному. Вот это вот точка в сердце. К чему-то неизвестному. А теперь весь вопрос. Будем ли мы ждать, пока страдания нас начнут все больше и больше выталкивать вперед, или с помощью науки Каббалы мы поймем, что это наше отношение к другим, оно может быть или эгоистическое, или альтруистическое. Одно из двух. Если эгоистическое, тогда я буду получать все больше и больше страдания. Потому что у меня вот эта точка в сердце, она будет постоянно все больше и больше развиваться. И она будет все более и более черной точкой, пустой. А если я, в конце концов, пойму с помощью страданий, что надо как-то себя изменять, то я тогда начну действовать с помощью этого света высшего. То есть, если я буду правильно относиться к другим альтруистически, то есть, желая соединиться с остальными, тогда я этим вызову на себя исправляющий свет. Так называемый Ор-Макиф. А если нет, то будут проблемы. Пока я этого не пожелаю. Вот в этом состоянии сегодня находится в основном все человечество. То есть, с одной стороны, раскрывается нам, что мы находимся в глобальной связи друг с другом. Глобальная связь. С другой стороны, начинает проявляться, что эта глобальная связь пока еще эгоистическая. И мы начнем сейчас потихоньку под ударами осознавать, что она должна быть альтруистической. И вот тогда у нас не останется никаких больше путей, дорог. Потому что как только мы осознаем, что мы должны, обязаны всем миром перейти от эгоистической связи между собой к альтруистической, и только в этом заключается причина наших страданий, и только это ставит весь мир на угрозу уничтожения, тогда мы будем искать метод, а каким же образом мы можем это сделать, как мы можем изменить свою природу. Вся проблема в том, что человечество не знает, как изменить свою природу, и нет у человечества, в общем-то, никакого метода, как ее изменить, кроме науки Каббала. И вот здесь нам надо помочь человечеству быстрее найти этот метод. Потому что иначе проблемы будут все время усугубляться. И люди будут искать решения совершенно в разных методиках, в разных уловках, в разных программах как бы развития и чего только не придумают они. Вплоть до войны, конечно, естественно, чего все боятся, кстати говоря, сегодня. Сегодня самая главная проблема – это чтобы не развязать войну. И буквально у всех страх, у всех стран мира, с одной стороны, а с другой стороны, любая вспышка. Мы видим это, как произошло в Греции. Слышали об этих беспорядках? Когда какое-то нелепое убийство какого-то подростка привело к такому взрыву. Это говорит о том, что мир находится в жутком напряжении. В таком, что будущее состояние может быть непредсказуемым и не в наших силах даже им владеть. Так вот, чтобы не достичь такого развития событий всемирного, мы должны с вами заниматься распространением науки Каббала, насколько только это возможно. Самыми любыми методами в самом широком виде. Особенно в тех местах и в тех странах, которые уже подвержены такому прессингу от мирового кризиса. А откуда мы получим эту силу, которая исправит нас? А вот из этой силы, которая у нас здесь есть, она скрыта между нами, между свойствами, между глобальной связью всех душ. Если мы захотим устремиться к этой связи. Внутри там находится сила света, которая их соединяет. Свет находится здесь внутри. Вот этот вот Ор-Макиф, он находится внутри. Только это не Ор-Макиф. Он внутри находится этой силы, и он там как Ор-Пними, как внутренний свет. Но мы, когда еще не вошли в эту систему, мы его этот свет ощущаем, как будто издали он нас исправляет, как Ор-Макиф. Далее. Есть по этой теме вопросов уже много? Может, лучше в конце. В конце, да? Как-то. Хорошо. Ну, естественно, противники Каббалы, они просто не понимают, что наносят миру вред тем, что отталкивают людей от этой методики. А нам, с другой стороны, нельзя распространять Каббалу насильно, потому что это духовная методика, когда каждый человек, несмотря на то, что это так ему надо, но он должен осознать, он должен подойти к этому делу творчески. Если есть в нем на самом деле такое устремление к высшему, к чему-то вперед, он сам должен в этом разобраться с нашей помощью, но насилие здесь быть, давление здесь быть с нашей стороны не должно. Пункт 32. Поскольку изначально человек создан абсолютным эгоистом, то в первый период он занимается каббалой только ради получения вознаграждения. И это предварительная стадия неизбежна для каждого. То есть, если мы устремляемся даже с точкой в сердце к изучению каббалы, то мы устремляемся для того, чтобы избавиться от страданий, для того, чтобы нам было хорошо в этом мире и так далее. То есть, не существует у нас никаких других, в принципе, побуждений. И, естественно, таким образом мы должны идти. Наука Каббала не пытается сразу же из нас обязать нас быть ангелами. Но, пункт 33. Единственной целью занятий Каббалой должно быть исправление эгоизма изучающего человека. То есть, несмотря на то, что мы начинаем изучать науку Каббала для того, чтобы не исправить эгоизм, а наоборот его наполнить, чтобы нам было хорошо. Я только об этом думаю. Только ради этого я пришел в Каббалу. И я не хочу ни о чем другом думать. И вдруг под влиянием окружения, под влиянием занятий, я начинаю придавать большое значение отдаче, любви, соединению с остальными. Я вдруг начинаю понимать, что это именно самое важное, что именно самое великое. И у меня начинает эта идея, это состояние казаться мне важным, совершенным. Именно это я начинаю хотеть вместо своего частного, личного, мелкого, эгоистического наполнения. Оно приходящее, оно уходящее, оно зыбко, оно проходит, но кончается 70 лет жизни. Что с него? Чем ты можешь себя наполнить и так далее? То есть человек начинает ощущать, что перед ним действительно вечное совершенное состояние, когда он включается во всех остальных, когда он пропадает просто в этом общем слиянии всех. И это происходит постепенно, под воздействием окружения правильного и под воздействием наших занятий. И поэтому, несмотря на то, что мы начинаем занятия как абсолютные эгоисты, не надо себя заставлять. Вы сами начнете видеть, как вы постепенно меняетесь. И в вас меняются эти приоритеты. Если человек не испытывает необходимости в исправлении до уровня Творца, ему не раскроется в учебе высший мир. Наоборот, эгоизм возрастает и отдаляет человека от духовного. Поэтому вначале изучающий должен достичь свойства отдачи и наполнения светом милосердия, орхасадим так называемый, а затем уже в этот орхасадим он получит также и свет хохма, свет мудрости. То есть о чем говорится здесь? Говорится здесь уже о этапах исправления. Этапы исправления мы с вами часто на других занятиях обсуждали, они у нас такие. После того, как человек просто живет, как в нашем мире, наш мир, он переходит в стадию, которая называется скрытие, пока еще скрытие, но в этом скрытии он существует сколько лет? Наука Каббала говорит от 3 до 5 лет. Зачем? нужно такое столько времени пробывать в нем, потому что он должен от эго самого большого своего достичь такого эгоизма маленького. Маленького. Когда практически все его стремления будут к соединению с другими. То есть этот этап скрытия, это этап очень серьезный, когда с помощью группы, с помощью учителя, с помощью книг, человек вызывает на себя из этого следующего мира воздействие Ормакиев. И таким образом двигается вперед. Достигнув состояния, когда он желает абсолютно только соединиться со всеми остальными, пропасть в них как бы. То есть соединиться в одно тело, в одно целое. Как никто, никакая клетка или никакой орган нашего тела не думает о себе, а только о том, как действовать на благо всего тела. Если есть у человека такая, появляется такое желание, он проходит через махсом, границу такую, и входит в следующий этап. На этом этапе он развивается, нету тут времени, это можно пройти очень быстро. На этом этапе у него овладевает свойством орхасадим, свойством отдачи. Отдача. Этим свойством он овладевает, или свойством так называемым бина. Или гальгальта инаим, кто знает, о чем я говорю. После того, как он заканчивает весь этот путь можно пройти очень быстро. Этот путь проходится на уровне миров Асия, Яцера и Брия. После этого он проходит через Парса и входит в мир Ацилут. И в мире Ацилут, вы можете сопоставить это с прошлым чертежом, в мире Ацилут он уже входит, и в мире Ацилут он уже работает не на отдаче Орхасадим, а работает уже на Орхухма. Орхухма. То есть получение ради отдачи. Ради отдачи. Или так называемый ахаб. И это свойство, если это бина, то это называется кетер. Кетер. Корона. Вот. И таким образом он достигает полного исправления. Тут мир бесконечности. Ну, мир Адам Кадмон и мир бесконечности, это не важно, чтобы это вас не путало. Так вот, говорит Баля Сулам, что в пункте 34 вначале изучающий должен постичь свет свойства отдачи и наполнение светом хасадим. Это вот в этом месте, где он проходит свет бина. И дальше он проходит следующий этап, где постигает также свет хохма. Если человек, изучающий каббалу, стремится к обретению свойства отдачи, то удостоится раскрытия Творца. Однако, если он учит не ради исправления, то есть в итоге, если он не вводит себя «я» правильно в книги, учитель и группа, то погружается еще в больший эгоизм. То есть он не идет вперед, а еще хуже, он становится еще более эгоистичным. У человека, не желающего изучать науку Каббала, нет иного средства, чтобы достичь исправления и подобия Творцу. То есть, говорит здесь Баля Сулам, раз и навсегда, это единственный метод, по которому мы можем достичь высшего своего состояния. Пункт 36. Изучая истинные каббалистические книги, человек вызывает на себя свет исправления, который действует на него только в мере его стремления достичь от свойства отдачи и любви. То есть вот этот вот ормакив, он не просто действует на человека, а только если предварительно человек устремляет к нему так называемую молитву, просьбу об исправлении. Или по-нашему это называется ман. Ман – это просьба исправить себя. Если она существует, то, первое, тогда на человека нисходит окружающий свет. Книги, написанные каббалистами прошлых поколений, очень трудны для изучения начинающими, поэтому Баля-Сулам написал каббалистические книги, по которым каждый желающий наш современник может начинать свои занятия каббалой и достичь цели своего существования без всяких проблем. Если вы начнете изучать, допустим, даже вы бы знали иврит, арамит, всевозможные их выражения каббалистов, которыми они пользовались в прошлые тысячелетия, все равно бы увидели вы, насколько страшно тяжело. Невозможно, невероятно трудно написаны эти книги для, те книги для понимания. Кроме учебников Баля-Сулама, который специально появился в 20 веке для того, чтобы всю древнюю каббалу, книгу Зоар и книги Ари переписать современным языком и преподнести нам, и еще больше их раскрыть, кроме этих книг нет никаких иных. И поэтому мы должны любыми путями пытаться овладеть его трудами. Поэтому вы знаете, что мы здесь, у себя, в нашей Академии Каббалы, в Международной Академии Каббалы, изучаем только его источники, иногда присоединяем к ним какие-то посторонние, незначительные. И то сразу же обнаружим, насколько нам трудно их понять, и если понимаем в них что-то, только благодаря его книгам. После его книг можно что-то понять в других. Так что не надо лезть ни в какие другие книги, просто ограничить себя, не умничать, не путать себя. Взять только его учебники и их изучать. Поэтому в наше время я очень рад, что наша Академия Каббалы издает и переводит постоянно все его источники и наши занятия, которые мы проводим только по его источникам, на все основные языки мира. На русский, на английский язык практически мы перевели основную часть Баля-Сулама. Так что сегодня каждый может взять эти книги и по ним изучать все. На английском языке, допустим, переведены все книги Шамати, книга Каббала Лиматхиль, Каббала для начинающих, то есть, и вообще огромное количество остальных. Письма, статьи и на русском языке тоже. Далее. Ради чего именно нужно заниматься каббалой, он спрашивает в 38-м пункте. И отвечает на него вкратце. Он еще раз возвращается к этой теме. Правильное занятие каббалой приводит человека к вечной жизни. А неправильное приводит к духовной смерти. И, естественно, затем, когда умирает его тело, у него ничего не остается. То есть у человека в нашем мире, если он не занимается каббалой, у него телесная оболочка, как мы знаем, ничего от нее не остается, сгнивает, как и у всех животных. Ничем мы этим от животных не отличаемся. Наше тело, оно тоже животное. А вот наша душа, если мы ее не развили из точки в сердце, или вообще точка в сердце, допустим, у человека не прорезалась, то она скрыта, и он снова должен возвращаться в этот мир. Значит, все вознаграждение за усилия в каббале, оно только лишь в раскрытии Творца. А Творцом мы называем не какого-то батюшку, который сидит наверху, белобородый такой, добрый старик, а называем свойство отдачи и любви. Не овеществленное, не которое мы можем себе представить вне себя, а только внутри себя, в той мере, которой мы его раскрываем уже в себе. Вот такое свойство отдачи и любви в себе, когда мы его раскрываем, его мы называем Творцом. Поэтому Творец называется Буре. Бо-ре. От двух слов. Бо – это явись или достигни, и ре – увидь. Обнаружь, почувствуй. То есть говорится о человеке. Если человек явится к такому состоянию отдачи и любви внутри себя, к этим свойствам, то тогда он в них себя обнаружит. Вот что называется на самом деле Творец. Может быть, мы все-таки перейдем к вопросам? Да, вопросов много. Можно... Значит, мы с вами дошли до 41-го пункта. А теперь, пожалуйста. Нас спрашивает ваш ученик из Казахстана, из города Астана. Значит ли, что успешное распространение каббалы вызовет вначале страдания у людей в период скрытия, так как люди захотят эгоистически избавиться от страдания, а только потом любовь? Оно вызовет у людей осознание зла, что вся причина их страданий – это их собственный эгоизм. Естественно, человеку неприятно это ощущать, но когда он понимает, что это необходимый этап, и впереди его ждет свет, то это подобно человеку, который проглатывает горькое лекарство, зная, что от этого он излечится. И поэтому мы все равно делаем людям добро, и надо их к этому делу побуждать. Дальше. Спрашивает Юля из Москвы. Противники каббалы движимы Творцом. Они чистые ангелы. Почему мы не можем так объединиться, чтобы дать достаточное количество света, чтобы все противники каббалы впечатлились и повлияли на Творца, и он исправил, и всех их исправил? Дело в том, что противники каббалы равнодушные к этому, за изучение каббалы. Все эти представители нашего общего кли, нашей общей души, они нужны в мире. Мы должны вместе с ними работать. Они нам указывают на наши недоработки, эти противники. Если я себя исправлю и буду абсолютно верно, правильно действовать, противников не будет. То есть... неправильное наше распространение, неправильное наше еще отношение к жизни, оно порождает этих противников. Вся проблема в мире не потому, что существуют противники, а потому, что мы с вами еще несовершенны. Поэтому давайте займемся собой, совершенством себя и совершенством нашего распространения, и противники постепенно исчезнут. Дальше. Джесси из Мичигана, Соединенные Штаты, спрашивает. Создание большего эгоистического желания приводит к тому, что мы притягиваем больше Ормакив? То есть влияет ли... Нет. Мы, нет. На Ормакив мы сегодня говорили. Он пропустил, наверное, это. На Ормакив влияет только лишь наше стремление к объединению, к отдаче и любви. Если я поднимаю вот такое свое желание, я хочу к нему приблизиться, тогда на меня издали из той же моей цели светит Ормакив, который меня исправляет. Дальше. Фредди из Москвы вас спрашивает. Вот вы нарисовали там чертеж большой, первый. А к какой части вот в этом рисунке, в этой схеме относится Тора Моше Рабейну? Тора Моше Рабейну, она включает вообще в себя все миры, все 125 ступеней, но то, что раскрыто нам, и то, что мы можем раскрыть, это только под парсой мира Ацилут. В тайной ее части, в такой, что просто мы не можем ее видеть, там находится абсолютно весь свет, высший свет, в том числе и тайная часть. Да. Угу. Спрашивает вас Александр из Обнинска. Если рационально мыслить о Боге бесполезно, то почему каббала налагает на Бога и Вселенную столь жесткую рациональную систему? Рационально о Боге мыслить не бесполезно. Почему? Каббала, как наука, она очень рациональна. мыслит о Боге. Она мыслит о Боге как о силе. Сила отдачи. Сила единения. Она раскладывает всю картину мироздания на силы. И Творцом она называет силу отдачи. Это сила отдачи, желание отдачи, которое измеряется силой. Она измеряет его и говорит о том, как эта сила воздействует, творит, двигает всем созданным им желанием. То есть существует вообще в мироздании всего лишь две силы. Сила отдачи и сила получения. И между этими двумя физическими силами, ну, физическими, духовными физическими силами, мы и раскрываем всю эту науку. То есть это абсолютно рационально, абсолютно постигаемо, измеряемо. Дальше. Еще несколько человек вас спрашивают из разных стран. Сейчас многие подводят итоги года и думают о том, о будущем годе, который наступает. Спрашивают, какие кризисы нас еще ожидают и от чего зависит будущее, вот от чего зависит вообще все, что произойдет в 2009 году. Ой, ребята, конечно, это не просто. Год, который прошел, был прекрасным годом. В этот год человечество начало раскрывать первый раз за всю свою историю, что оно вообще является духовным, а не земным. Почему? Да потому что в нем начинают раскрываться духовные законы, которых мы не понимаем, которым мы не соответствуем, но которые мы сейчас начинаем осознавать, что надо что-то нам выполнять. Есть что-то в мире такое, в связи между нами, чего мы не доделываем, и это не даст нам вообще никакого права на существование. То есть мир начинает осознавать, причем в целом весь мир, что он глобален, что он взаимосвязан, что он обязан найти между собой какой-то общий язык, что существует какая-то формула, по которой мы должны соединиться между собой. Вот только по какой формуле, по какой методике соединиться между собой, а не соединившись, мы пропадем, мы себя уничтожим. Вот эта формула пока еще миру неизвестна. Эта формула называется наукой Каббала. Вот как эту науку Каббала миру преподнести, чтобы было ему легко, просто, гладко так, комфортно произвести над собой исправление и достичь совершенства, гармонии. Это наша проблема, это наша задача. Мы с вами являемся предводителями Творца в этом мире. И должны это сделать. И мы сделаем это. Проблема только в том, насколько мы приложим к этому больше усилий, в этом будет наше вознаграждение. Что ожидает нас? 2009 год ожидает для нас очень серьезный, плодотворный год работы. Будет тяжело. Будет физически тяжело, будет тяжело морально, будет тяжело материально. Кризис будет работать на всех уровнях. И поскольку мы с остальным человечеством находимся в одном корыте, что называется, то мы, естественно, будем ощущать так же его, как и все остальные. Но, поскольку мы знаем, ради чего мы работаем на человечество, поскольку мы знаем, что мы должны ограничиваться в нашем движение вперед только необходимым для нас, а все остальное отдавать на распространение, человек, который будет так поступать, у него будет всегда достаточно для того, чтобы именно так вести свою жизнь и благополучно достичь самого наивысшего своего состояния. Об этом пишет Баля Сулам, когда он объясняет нам систему взаимодействия душ в книге «Последнее поколение». Мы можем это изучать из живого тела. Каждая клетка потребляет для себя то количество энергии, материи, которое необходимо для того, чтобы функционировать. А вот всю свою работу, которую она может генерировать, она все отдает общему телу. И таким образом существует с общим телом. Ощущает жизнь этого общего тела, а иначе ощутила бы смерть. Вот так и мы сегодня с вами ощущаем маленькую жизнь, тлящуюся в нас. А впереди, если мы не будем двигаться вперед к объединению, мы все время будем ощущать все большую и большую и большую смерть. Поэтому самое главное – стремиться к объединению между собой, и отдавать на это объединение все, что только возможно, все силы и все материальные возможности. А себе оставлять необходимое для существования по закону объединенной системы. И в таком случае вы обнаружите, что вы вдруг попадаете в состояние комфорта. И всегда у вас будет все. Необходимое для себя и максимальное для всего мира. И тогда вы заслужите вечную жизнь этого огромного тела, общего, соединенного вместе. Вот эта общая жизнь, соединенных вместе, душ, и называется духовным миром, духовным существованием. А внутри него вы раскроете еще дополнительно источник всего этого, Творца. Дальше. Вот этот вывод, который вы сказали, это касается только тех, кто изучает Каббалу, или можно говорить, что это общий закон для всего человечества? Нет, закон это для всего человечества, поэтому человечество страдает. Этот закон сейчас начинает проявляться, закон глобализации. Мир не знает, что такое глобальность. Он думает, все мы зависим друг от друга, что же нам делать? А глобальность – это закон общего организма. Любую систему, если вы возьмете глобальную, взаимосвязанную, она построена на таком принципе. Есть общая цель, общая программа, общая энергия, общая работа. Все работают только для этого. То есть не один на одного. Это, а все вместе на то, чтобы внутри себя раскрыть высший мир Творца. И этого мы обязаны будем достичь. Я думаю, что 2009 год, он в этом деле будет очень плодотворным. Только давайте вместе работать. Соберем все свои силы, все свои возможности в один общий какой-то котел, что называется. В одну общую кассу, энергетическую, материальную, и оттуда начнем просто, раскрывать всему миру методику спасения. Еще вопрос задает вам из группы Англии, и примерно такой же вопрос группы из Нижнего Новгорода. 3-5 лет до перехода Максума. Это так будет всегда или в ближайшие годы может сократиться ввиду ускорения всех процессов, которые происходят? Очень хороший вопрос. И на самом деле это так. И я вижу это по своим ученикам, которые приходят в последнее время. Если человек устремляется вперед, поскольку сегодня совсем иные условия, чем были у каббалистов в течение тысячелетий, вот этот срок 3-5 лет, который мы проходим в состоянии скрытия, он может сократиться. И я думаю, что он сократится у масс в будущем, не сегодня еще, до месяцев. А может быть даже еще короче. Потому что, когда мы имеем дело с огромным количеством людей, с огромной массой, все, которые устремлены вместе, каждый влияет друг на друга. Это не маленькая группка, где тебе надо получить от них удесятеренные или удвадцатеренные свои желания. А когда ты включаешься в миллионные желания... Поэтому, тогда ты когда получаешь от них огромную силу, все, у тебя есть возможность преодолеть этот путь в течение буквально нескольких месяцев, а может быть и недель. Я думаю, что так это будет в будущем. И поэтому я вновь приглашаю вас в конце нашей беседы на наш каббалистический конгресс. На нем мы должны вместе с вами настолько соединиться вместе во всех наших желаниях, во всех наших силах, чтобы это подняло нас над всеми, присоединило к нам, заставило присоединиться к нам как к источнику добра, источнику доброй энергии весь остальной мир, и мы бы проскочили бы весь этот предварительный путь 3-5 лет, 3-5 недель, 3-5 месяцев, неважно, все вместе, когда мы все вместе объединяемся, нет тут начинающего, нет тут человека уже опытного, все вместе, мы тогда можем это все преодолеть. Я жду вас для того, чтобы сделать с вами вместе эту работу. До встречи!